Эпилог. Секретарь нашел короля в висячем саду. Длинный двухъярусный балкон, тянувшийся вдоль всей западной стены замка, был уставлен чашами и катками с самыми дивными растениями из разных уголков страны. Журчавшие фонтанчики рождали в воздухе разноцветные арки радуги. Они согласились? Не думаю, что у них был выбор, Ваше Величество. Облокотившись на массивные каменные перила, король вздохнул. Серебристые глаза монарха смотрели на север. Туда, где за искрившейся гладью мать озера возвышались далекие железные горы. Я не хотел этого. Видят предки, он не оставил мне выбора. Вы действительно думаете, что посылать орков туда было удачной идеей? Генерал Дрогнер, он сделает то, что я ему прикажу. Перебил секретаря король. Разумеется. Это будет их последней проверкой, Кристофер. Конрад неспешно вышагивал по саду, и его верный помощник следовал за ним, как серая тень. «Если им удастся проявить себя, я собираюсь исполнить их желание». «Значит, вы все-таки пошлете их туда?» «Возможно, если они докажут, что справятся». «А что, если герцогу это не понравится?» «Ну, конечно же, не понравится». Король позволил себе улыбнуться. «Но он переживет». «Как делал это всегда?» «Смею заметить, что это весьма опасно, Ваше Величество. Недовольство знати растет. Ваши враги обязательно используют это против вас». «Я знаю. Но у меня все меньше времени, чтобы что-то изменить. Кристофер, я не хочу оставаться в памяти людей палачом». «Влиятельные силы пришли в движение, Ваше Величество». Как всегда, лицо секретаря ничего не выражало. «Они все еще в тени». Но их присутствие осязаемо. Равновесие нарушено. Какова бы ни была роль Оши и его орков, не думаю, что им удастся выжить. Они приобретают врагов быстрее, чем друзей. Они наивны. Они не знают, что такое жить в мире людей. Им понадобится помощь. Любая помощь, которую они смогут получить. Восточные окрестности Эшвуда. Королевская тропа. Скрипя старым свечным фонарем, уездный трактирщик подслеповато всматривался в темноту, завладевшую дорогой. Его жена уловила в ночи стук копыт. Теперь он и сам слышал их приближение. «Кого там принесла нелегкая?» – проворчал он, пожевав беззубым ртом. Тьма сгустилась, превратившись во всадника. Черно-рыжим вихрем он пронесся в дрожащем свете, вновь растворившись в ночи. Над дорогой клубилась пыль, поднятая копытами неистового скакуна, казалось, состоявшего из самого мрака. На мгновение старику показалось, что он увидел две пары глаз. Одна принадлежала взмыленному зверю, вторая пылала в темноте живым огнем расплавленного золота. Осенив себя знамением древних, старик вернулся в трактир, а Зора, подгоняя мрака легкими ударами пяток, продолжила свой путь на северо-восток. Туда, где в лесных предгорьях орки Ургаша терпеливо ждали их возвращения. Он дал ей важное поручение. Этот упрямый чудак с разноцветными глазами. Она не знала, как относиться к нему. Не знала, что чувствует. И это сводило ее с ума. Сможет ли она убедить Ургаша и остальных? Пойдут ли они на север вслед за этим безумным храбрецом? Пойдет ли она сама за ним? Вопросы роились в голове, как разъяренные пчелы. Мрак, словно чувствуя смятение наездницы, стремительно несся по ночному тракту, оставляя позади лигу за лигой. Времени было все меньше. Момент встречи неудержимо приближался. «Что это?» Ош смотрел в сиявшие призрачным огнем глаза безымянного духа. В сознании орка он уже обрел облик сотканного из света и тумана человека. На мгновение Ошу показалось, что он услышал зов, голос, произнесший имя. Слишком далекий и слишком слабый, чтобы можно было разобрать, какое именно. «Он пришел». «Кто?» — поинтересовался Ош. «Тот самый. Ключник». «Ключник?» «Он пустит нас. Он откроет дверь, когда они вернутся. Они всегда возвращаются. Забытые всеми, они ждут во мраке. Ждут в холоде. Ни живые, ни мертвые». «Они? О ком ты говоришь?» «Не могу назвать. Не знаю. Нет имени. Нет начертания. Они год. Они ночь. Они ужас. Они вечность». Дух поднял полупрозрачную руку, указав куда-то вдаль. Тяжелый туман, клубившийся вокруг, рассеялся, и уж увидел, что перед ними река. На другом берегу Тихого потока виднелись темные фигуры, во главе которых стоял бледный юноша в черных, как ночь, доспехах. Над его головой жутким знамением сияла кроваво-красная звезда. Ош почувствовал на себе чужой взгляд. Алчный, незнакомый, злой. Орку невыносимо захотелось вырваться из этого кошмара, пока остатки разума не покинули его. Он уже чувствовал, как они растворялись в вязком ужасе, словно пропитывавшем все его существо. Это была уже не смерть. Это было что-то иное. Что-то страшное. «Я должен проснуться», — выпалил он. «Это не сон», — вторил безымянный. «Это случится. Скоро». «Должен проснуться», — продолжал Ош, чувствуя, как безумие овладевает им. «Должен проснуться!» «Ты не спишь, Ош, Орк», — безжалостно продолжал безымянный. «Ты мертв». Разноцветные глаза Оши широко распахнулись. Наваждение исчезло, словно его и не было вовсе. Призрачная река превратилась в русло Изара. Через утренний туман шагала бесконечная вереница воинов. Сотни, тысячи солдат. Никогда еще Орк не видел так много вооруженных людей в одном месте. Зрелище одновременно пугало и завораживало. Ош попытался не думать о жутком видении, но лицо человека в черных доспехах отказывалось покидать его память. Бледный юноша с мертвыми глазами, один из которых перечеркнул вертикальный рубец шрама. Кем он был? Почему Ошу он казался знакомым? Кто был с ним на той стороне реки? Ош не знал этого. Он не хотел этого знать. Бок о бок с людьми отряд орков шагал на север. Все время на север. Встревоженные окрики часовых разрезали безмятежность дня. С севера к ним приближался черный силуэт человека. У него было два спутника. Оба они восседали верхом на верблюдах, но черный человек шел пешком. Казалось, сама пустыня расступается перед ним. Эдуард удивился тому, что, несмотря на испепеляющее солнце, он чувствовал себя вполне сносно в древней броне. Латы словно испускали холод. Надевая их, Эдуард сразу чувствовал, что не одинок. Они окружали его. Бесплотные призраки прошлого. Он слышал их голоса. Ощущал их присутствие. К тому времени, как путники достигли Улуса, там уже собралась толпа. Она провожала чужака в черных доспехах странными взглядами. В них застыла смесь страха и почитания. «Муазамаль», — шептали они с религиозным трепетом. «Муазамаль». «Муазамаль». Надпись была старательно выведена неизвестным автором на пожелтевшей от времени бумаге. Это был редкий сборник легенд и преданий кочевых народов Сыпучего моря, переведенный на язык королевства. Том достался лорду Дювалю от прежнего владельца библиотеки Дубового чертога, безумного графа. Редкий труд, если учесть, что все подобные книги старательно уничтожались последователями наследия. «Можете остановиться там», — сказал хранитель простора, захлопнув толстый кожаный переплет. «Это достаточно близко». «У вас хороший слух, милорд». Позади кресла каталки стоял человек в традиционном восточном одеянии, делавшем его неотличимым от любого другого жителя Варгана. Их окружал сад. Деревья тронуло увядание, но они еще не начали накрывать землю ярким желто-красным ковром осени. «Полагаю, настало время позаботиться о нашем юном друге», — сказал лорд Дюваль, поглаживая обложку книги. «Постарайтесь на этот раз не промахнуться. Мне бы не хотелось привлекать к этому делу еще кого-то». Когда он развернул кресло, человек уже исчез. На этот раз он сделал это действительно бесшумно, как и полагалось представителю братства. «Нужно усилить охрану», — подумал хранитель Востока. «Вне всяких сомнений». На мощенной садовой дорожке показалась фигура Мэтью. Он был облачен в изящный кожаный дублет и кавалерийские сапоги с высоким голенищем. Забранные в тугой пучок волосы и меч, висевший на поясе, говорили о том, что младший брат упражнялся в фехтовании. Это было странно, ведь обычно он предпочитал этому занятию компанию легкомысленных девиц и хорошего вина, считая свой навык по меньшей мере совершенным. «Как твоя рука?» «Все еще на месте», — отшутился Мэтью, пожав плечом, словно подтверждая свои слова. Как никто другой, Винсент знал, что плоть заживает быстрее духа. Поражение на королевском турнире все еще угнетало его молодого брата. «Если ты хотел лишь справиться о моем здоровье, ты бы мог послать слуг. Не веди себя так, будто ничего не происходит. Я просил тебя прекратить этот срам. Ты вносишь раскол в семью, а семья — это главное. У тебя нет никого, кроме семьи». «Опять ты за свое!» Мэтью страдальчески закатил глаза. «Ему не обязательно знать. Рано или поздно он все равно узнает. Этого не произойдет, если ты не расскажешь ему. Ты ведь не сделаешь этого, верно?» «А в ее молчании ты уверен?» — парировал лорд Дюваль, к своему удовлетворению отметив, что стер игривую улыбочку с лица младшего брата. «Ты за этим меня позвал?» — хмуро спросил Мэтью. «Не только. У меня есть для тебя задание. Дело, которое я могу поручить только тебе». «Вы уверены, что справитесь с этим делом, учитель?» Голос Адама звучал озабоченно. «Ведь мы только приехали, я не хочу снова отпускать вас». Морщинистая рука Локвуда легла на плечо юноши. «Все будет хорошо, милорд. Кому-то нужно это сделать». «Но почему вы уверены, что уж будет там?» «Они пошлют его», — улыбнулся старик, накинув походные сумы на седло. «Я сделал бы точно так же. Как говорят в народе, двух зайцев одним камнем». Оседлав кобылу, Локвуд кинул прощальный взгляд на своего воспитанника. «Я должен ехать, не вы!» — произнес Адам, и старик заметил, что глаза юноши стали предательски влажными. «Не говорите глупости, молодой господин», — поучительно произнес ключник. «Теперь вы глава семьи. Ваша матушка, ваша сестра, ваши люди зависят от вас. Вы не должны их подвести». «Я не подведу». Локвуд по-стариковски улыбнулся, тронув лошадь с места. Провожая ключника взглядом, Адам думал о том, какой длинный и опасный путь предстоит его учителю. Он хотел бы остановить его, но не мог. Локвуд был прав. Кому-то нужно было сделать шаг вперед. Пускай даже шаг этот был сопряжен с таким риском. Далеко на западе садилось солнце. Лучи гаснувшего светила раскрашивали мир в тревожные красноватые цвета. Вместе со спокойствием Адама умирал сам день. Вскрикнув, Каролина проснулась. Девичье сердце неудержимо колотилось, помня о пережитом страхе. Через высокие узкие окна в библиотеку лился кровавый свет заката. «Это лишь сон, моя леди», — произнес Ван Дейк, рука которого успокаивающе легла на маленькое плечо. «Вы задремали за чтением». «Какой страшный закат!» Каролина отложила книгу, подойдя к окну библиотечной башни. «Вас снова мучит тот кошмар?» «Нет». Миниатюрные пальчики тронули каменный подоконник. «Мне приснилось, что из моря вышло ужасное чудовище. Я пыталась от него убежать, но не могла». «Я не дам вас в обиду никаким чудовищем», — заверил рыцарь, театрально встав по стойке смирно, чем тут же вызвал улыбку на лице своей подопечной. «Вам известно, почему эти воды назвали заливом Звездопада?» «Я не очень-то силен во всех этих легендах и преданиях, миледи», — признался Ван Дейк. Лицо девочки сделалось мечтательным. В серых глазах отражалось закатное море. «В одной книжке я читала, что однажды сюда упала одинокая звезда. Но некоторые верят, что это был древний бог. Очень давно, еще до эры людей, ему стало скучно там, наверху. И он захотел спуститься вниз по небесной лестнице. Но оступился и упал в море. Шум волн убаюкал его, и он уснул на дне. Совсем один. Иногда ему тоже снятся страшные сны. И тогда он ворочается во сне, создавая шторм у наших берегов». «Какая грустная история». «Я тревожусь за Адама Олдри, дядюшка. Он даже не знает о моем существовании, а я так тоскую по нему. Она прижала руки к груди. «Здесь». «Достойный юноша. Я слышал, король явил милость, позволив ему вернуться домой». «Отчего на сердце неспокойно? Я словно чувствую, что горизонт затягивают грозные тучи. Война на востоке забрала моего дорогого отца. Теперь она пришла на север». «Нам не дано понять пути предназначения, моя леди». Нервным жестом Ван Дейк потер запястья, будто они болели от непогоды. Он надеялся, что избавился от этой привычки, но она неизменно возвращалась, когда в памяти его всплывали картины прошлого. Прошлого, о котором никто не должен знать. «Что же нам делать?» — спросила Каролина, надеясь на мудрость друга и защитника. «Стараться изо всех сил», — пожал плечами Ван Дейк. «И надеяться на лучшее». Он встал рядом с ней, словно верный старый пес, оберегавший это хрупкое создание от всего мира. Так они и стояли, глядя в сторону догоравшего на горизонте светила. Маленькая девочка и ее страж. Орк с разноцветными глазами. Рыжеволосая дикарка. Юный виконт и верный ключник его дома. Молодой человек в черных доспехах, познавший тайну. Стареющий король. Тщеславные лорды и жрецы. Рыцари и разбойники. Каждый из них видел свое будущее, но никто из них по-настоящему не владел им. Оно надвигалось. Конец книги. Текст читали Анастасия Портная, Татьяна Борзова и Вадим Еруткин. Август 2023 года. Продолжение.